Матерь Агни-йоги. Ничего не желать для себя, ни к чему для себя не стремиться, ничего не хотеть для себя на земле – таков облик архата. Все для других, все для людей, все во имя общего блага. Кто же согласится принять этот идеал в жизни ведущим? Кто согласится принять всю чашу общего блага? Кто? Где они, отвергнувшиеся от себя? Где они, отдавшие все ради Учителя Света? Где? Где пришедшие только за светом, но не ради получения плодов земных? Где они, хотящие света?